Глава 7. Степан демонстративно закрыл входную дверь на ключ, спрятал всю связку в карман брюк и только потом опустил Едвигу на ноги. На удивление Ажурова девушка не сопротивлялась, зато в ее животе громко заурчало, и Степа не смог сдержать тихого смеха. «Накормлю, если пообещаешь вести себя прилично», — предложил Степан. «Да я самая приличная из всех твоих знакомых!» Возмутилась Едвига, вызывая очередной смешок Ажурова. «Мой руки, любительница черепах!» Посмеивался Степан, а сам уже распаковывал еду из ресторана и раскладывал блюда по тарелкам. Едвига справилась с задачей в рекордные сроки, заняла место за столом и принялась поглощать вкусный ужин. «Вино или напитки покрепче?» На правах хозяина предложил Степан. «О, нет!» – мотнула головой Едвига. «Мне хватило твоего виски в прошлый раз!» Ягуша хотела добавить еще пару колких фраз, но вовремя замолчала, наткнувшись на странный, капельку потемневший взгляд Степана, сидящего напротив. «А я бы повторил!» Слишком задумчиво проговорил Ажуров, а потом взглянул на Ягушу без тени улыбки или смеха. «Особенно ту часть, где фигурирует твой пупок. Ты мне нравишься». «Тебе все нравятся!» фыркнула Едвига, решив не принимать слова Ажура за чистую монету. «Включай красотку Лолу». «Есть что-то в моей жизни, чего ты не знаешь», задумчиво протянул Степан. Не сказать, что внимание со стороны девчонки к его биографии оставило его равнодушным, скорее наоборот. «Я не интересуюсь твоей жизнью», вскинулась Едвига, но в ее возражении было слишком много эмоций, выдававших девчонку с потрохами. «Заметно», хмыкнул Степан, убирая пустые тарелки со стола. На десерт у него был припасен вкусный торт и из того же ресторана, но мужчина не торопился вынимать угощение из холодильника. «Ладно, ты меня подловил», — вздохнула Едвига, понимая, что Степан буквально прочел все ее мысли. «Но мой интерес исключительно деловой. Ты один из моих работодателей, а, следовательно, я должна знать о тебе самую основную информацию». «Занятно», — хохотнул Степан, понимая, что настроение от внимания девчонки только улучшается. «Но, судя по твоему хитрому взгляду, есть сведения, которые ты не смогла отыскать, да?» «Знаешь, пожалуй, я не откажусь от бокала вина», — перевела Едвига тему разговора. Ажуров согласно кивнул. Он уже успел убрать грязную посуду, сложил ее в посудомоечную машину, запустил программу. «Красное или белое?» Уже из гостиной, где располагался бар, крикнул Ажуров. Едвига, которая успела прокрасться к входной двери, подпрыгнула на месте от неожиданности. Она старательно пыталась подобрать нужный ключ со своей связки, но никак не могла справиться с задачей. «Красная!» — крикнула Избушкина, не отрываясь от своего занятия. Девушка была настолько увлечена делом, что не сразу обратила внимание на хозяина квартиры, стоявшего аккурат позади нее. Степан оперся свободной рукой о дверной проем, а во второй держал бутылку красного вина. Увидев, что его гостья собирается сделать ноги из его квартиры, Ажуров тихо поставил бутылку на пол. Бесшумно передвигаясь, мужчина подошел практически вплотную. Предательское тело остро отреагировало на выпеченную попку, когда Едвига наклонилась, чтобы заглянуть в замочную скважину, словно могла в ней отыскать подходящий ключ. Степа ничего не смог с собой поделать. Слишком давно у него не было женщины. Слишком соблазнительным и ладным было тело Едвиги. Слишком бурно он реагировал на ее близость. Слишком много было этих «слишком». И он преодолел последний шаг, разделявший его от вредной ведьмы. Его руки ожили и отделились от головного мозга, сжали, стиснули, надавили, впечатали. Степа чувствовал, как замерла Едвига, как ее руки сжались в кулаки, готовые ринуться в бой. И он ждал этого противостояния, а не дождавшись, растерялся. Она вновь смогла его удивить. Руки Степана фиксировали живот и бедра Едвиги, не позволяя удрать или даже пошевелиться. В попу упиралось доказательство того, что корень женьшеня Степану абсолютно не нужен. Горячее дыхание коснулось шеи, а потом и ушка. «Примерно час в сутки я хочу тебя придушить», — пробормотал Степан, опаляя огненным дыханием все эрогенные зоны Едвиги. А остальное время Едвига поняла, что конечности выходят из-под контроля, И ладно бы конечности были чужими, так она уже собственные контролировать не может. «Просто хочу», — хрипло прошептал Степан, начиная водить носом по виску, вдыхать знакомый до зубного скрежета аромат, а руки сами собой прокрались под футболку. Ягуша была на волосок от неминуемой капитуляции. Ее опьянил именно этот мужчина, дурманил, словно искусный гипнотизер. И какими бы словами она себя не уговаривала, ее сердце учащенно билось, а ноги подкашивались от одного дразнящего прикосновения губ к шее и виску. Она сжала руки в кулаки, чтобы не дать себе вцепиться ногтями в широкую ладонь. Не для того, чтобы отбросить обнаглевшие конечности дерзкого и самовлюбленного ажура. Нет. Чтобы надавить сильнее, заставить его руки накрыть те части тела, которые просто изнывали в жажде откровенных ласк. «Пусти!» — выдохнула Едвига, но сама же откинулась в мужских руках, открывая доступ алчному рту. «Твое тело думает иначе», — хрипло прожептал Степа, ловко справляясь с пуговицей на джинсах девчонки. И пока Едвига лихорадочно думала, как остановить его, себя и превратить весь мир из чистого сумасшествия в привычные будни, ажур успел прокрасться к самым трусикам ярко-алого цвета. Вторая рука уже не удерживала, а скользнула под футболку выше груди. Пальцы откровенно хозяйничали в красном белье, поглаживая и надавливая, вызывая дрожь в коленях и отгоняя последние крупицы сознания из хорошенькой головки вредной Едвиги. «Даже здесь ты идеально мне подходишь», — пробормотал Степан, краешком сознания отмечая, что у девчонки нет никаких лишних волос. Нет, Степану было глубоко чихать, как выглядел лобок его партнерш. Но, как правило, ему не хотелось целовать их в самые откровенные места, как ягушку. Эту девчонку ему хотелось облизывать абсолютно везде, каждый миллиметр идеального тела. Ее дыхание было тяжелым и рваным. Глаза прикрыты, ресницы темными веерами скрыли глаза, которые так нравились Степану. Ее тело идеально прогибалось и подстраивалось в нужных местах. И Степа понимал, что всего через секунду он развернет ее к себе лицом, вопьется ртом в ее манящие губы и уложит на мягкий ковер в своей холостяцкой квартире. Всего через секунду. Глубоко и шумно выдохнув, ажур крепко зажмурился. Отсчитал ту самую секунду, долгую и мучительную, на протяжении которой его пальцы кружили над чувствительными вершинками груди, впиваясь в налившийся страстью жар, сводя с ума. Когда секунда прошла, Степан сцепил зубы, вновь выдохнул, вынул руку из трусиков, заставлявших его слетать с катушек. Заправил одежду, поцеловал в висок уголок рта. «Ты будешь моей, но не сегодня», — хрипло прошептал Степан. Едвига стояла, опустив руки по бокам. Если бы не крепкое тело ажура, она бы кулем свалилась на пол. Она стояла исключительно потому, что Степа прижимал ее к себе. Стояла и непонимающе моргала, смотря невидящими глазами в стену перед собой. Как это вообще понимать? Она ведь надела шикарное белье. Даже не поленилась сделать ужасную процедуру по удалению волос во всех труднодоступных местах. Ее душила жаба от той суммы, что она выложила за эту процедуру. Она изводила мужика придирками, провоцировала, даже камеру присандалила на холодильник. Она призналась самой себе, что хочет именно этого мужчину. Хочет, чтобы именно он открыл для нее мир сексуального удовольствия. Сделал так, чтобы она могла не бояться мужского внимания. А он? Что сделал он? Продинамил! Едвига сцепила руки в кулаки, но уже не от страсти, от злости и ярости. Крутанувшись на пятках, Едвига запрокинула голову, чтобы столкнуться взглядом с потемневшими глазами, в которых плескалось желание. «Нет, это случится именно сегодня и только сегодня!» — рявкнула Едвига, вцепившись в рубашку Степана на груди. «Ты понял меня? Сегодня!» «Попробуй меня заставить!» — хрипло, но насмешливо пробормотал ажур, понимая, что девчонка повелась на его провокацию. «Попробую!» – настойчиво заявила Ягуша, и ее руки легли на внушительно выпирающий бугор на брюках, сдавили, погладили. Степан видел, как на ее щеках появился пунцовый румянец. Чувствовал, как дрожат ее руки, и от этого возбуждался еще больше и ненавидел себя за это. «Так не пойдет, ягодка», — прошептал Степа, склоняясь ниже и практически прижимаясь своим лбом к лбу девчонки. «Я все знаю, вреденка, и я не стану тем, кого ты используешь, чтобы забыть прошлое. То, что происходит между нами, не на раз, понимаешь?» Едвига лихорадочно затрясла головой. Ее руки вцепились в полы мужской рубашки, сгребли ткань в кулаки, сминая. Глаза заволокло пеленой тоски и грусти. «Мы будем говорить об этом», — прошептал Степан. «Так советовал твой врач. Мы справимся, и ты все забудешь. Обещаю». «Дурак, идиот!» — всхлипнула Едвига и вырвалась из крепких рук. «Кретин!» Девчонка схватила связку ключей из кармана брюк Степана. Трясущимися пальцами открыла замок. Ее никто не удерживал. Степан стоял, глядя на Едвигу темными глазами. Его тело подалось вперед, готовое сорваться к ней. Но он заставил себя оставаться без движения. Так нужно, так правильно, так необходимо. Он дал ей уйти, убежать из его квартиры, из его дома, поймать попутку, спрятаться за дверью своей комнаты в старенькой квартирке. Но стоило Едвиге оказаться за стенами дома, как Ажуру тут же отзвонились парни, представленные для охраны девчонки. Степан затушил очередной окурок в полной пепельнице. Знал ли он, что этот вечер закончится именно так? Предполагал. Вот только взгляд Едвиги сказал ему больше, чем ее психотерапевт, к которому девчонка ходила последние несколько лет. Вздохнув, Степан отошел от распахнутого настежь окна. Бросив взгляд на часы, понял, что время еще сравнительно раннее. Вынув телефон из кармана, набрал номер абонента, голос которого его всегда успокаивал. «Привет, спишь?» — с грустной улыбкой произнес Ажуров. «Привет, уснешь здесь, как же?» — проворчал мелодичный женский голос. «Да и время детское. Соскучился или случилось чего?» «Соскучился», — усмехнулся Ажур. «Да и случилось». «И?» — поторопила собеседница. «Сам расскажешь или пытать?» «Сам!» – ворчливо пробормотал Степан и выпалил, точно бросился в холодную воду. «С девушкой познакомился. Она классная, красивая, вредная, умная. Изводит меня. Бесит до чертиков. И нужна мне сильно». «Полный набор!» – коротко хохотнула собеседница. «Влип ты, Степан Семенович?» «По самые гланды!» – кивнул Ажуров, проходя в спальню и присаживаясь на край кровати. Взгляд скользнул по подушкам. Одна из них все еще хранила аромат вредной ведьмы, побывавшей в его постели. «Какая она? Расскажешь?» — потребовала девушка. «Она хакер», — подумав, проговорил Степан. «Ворует деньги с кредиток. Куда тратит, не знаю. Но точно не на себя. Постоянно влипает в истории, но умудряет выкручиваться». «Ну все, я ревную», — рассмеялась девушка. «Брось, милая», — возразил Степан. «Место в моем сердце навсегда останется за тобой». «Я тоже тебя люблю», — ласково проговорила собеседница, вызывая улыбку Ажурова. Завершив разговор, Степан Семенович лег в кровать. Но перед сном просмотрел камеру наблюдения, установленную в комнате Едвиги. Убедившись, что девчонка сладко посапывает, отключился от реальности и уснул богатырским сном. Едвига спала беспробудно, сладко посапывая. Никакого яркого света, слепившего по утрам, никаких посторонних и надоедливых звуков. Словом, мечта. Она бы спала и дальше, однако что-то настойчиво щекотало ее нос, заставляя морщиться, выуживая из ласковых объятий сонной неги. Прежде чем недовольно разлепить хотя бы одно веко, Ягушка махнула рукой. «Ну, мало ли, назойливая муха отстанет и даст поспать еще часок». Не отстала. Да и не муха вовсе, а скорее противный самец мухи, надоедливый, сующий свой длинный нос в чужие дела. Перевернувшись на другой бок, Едвига дотянула одеяло до самой макушки, Самец мухи, известный также как Ажур, не унимался, продолжая настойчиво щекотать девушку, теперь уже прикасаясь к ее стопам. «Отвали!» — раздалось сонное из-под одеяла. «Кто-то проспал на работу!» — с тихим смешком заметил Степан. Он сидел на единственном свободном стуле рядом с диваном, на котором спала Едвига, и щекотал кончиками пальцев выглядывающую обнаженную девичью ступню. «Я уволилась вчера!» – пробормотала Едвига, подтягивая ноги к груди и пряча их от неугомонных мужских рук. «Не заметил, чтобы шеф подписал твое заявление на увольнение», – хмыкнул Степа. «Крепкий кофе и булочки с маком ждут твоего явления. Просыпайся, Соня. Пришел новый день». «Иди!» – пробормотала Едвига, но так и не закончила фразы. «Идешь своими ногами или едешь на моем плече?» Беззаботно оповестил Степан, поднимаясь на ноги. «Но в офисе мы появимся ровно через 20 минут. И это с учетом пробок. Выбирай!» Едвига вздохнула. Высунула из своего укрытия макушку, приоткрыла один глаз. «Чтоб ты провалился, Ирт!» Пробормотала Едвига. «Прокляну! Нашлю на твою голову вечный нестояк!» Степан подавил смешок. «Интересно. Ей сейчас сказать о том, что у него, как она выразилась, вечный нестояк появился давным-давно, в отношении других женщин. А вот на эту врединку у него был, мягко говоря, вечный стояк». И, словно испытывая терпение и выдержку Ажурова, Едвига выползла из-под одеяла целиком. Сверля улыбающееся и бодрое лицо Степана убийственным, недовольным и очень хмурым взглядом, девушка протопала к шкафу. Ее не заботил собственный внешний вид, мягкие, удобные и довольно старенькие шорты, трусики и растянутая майка. Зато Степан не остался равнодушным, следя жадным взглядом за каждым движением девчонки, пока та, распахнув дверцу шкафа, сонно ковырялась в своем гардеробе. «Когда-нибудь ты пожалеешь о том, что разбудил меня», — бормотала Ягушка, натягивая просторные брюки с кучей карманов и выбирая самую широкую футболку, которую смогла найти в своем шкафу, а потом бросила испепеляющий взгляд через плечо. «Я передумала. Ты очень скоро об этом пожалеешь, как только я выпью кофе и разбужу свой мозг». «Жду не дождусь», — все шире улыбался Степан. «Ты сегодня чудо как хороша». Едвига хмуро отвернулась. Захлопнула дверь шкафа, взглянула на свое отражение в зеркале. «Тяжко тебе, кружавчик», — пробормотала Едвига. «Мало что идиот, еще и слепой». Растрепанная, сонная, с четким отпечатком подушки на все лицо, Едвига была далека от определения «хороша». «Безбожный врун», — ворчала Ягушка, всовывая ноги в удобные кеды. «Осталось надеть лифчик и выбранную футболку, но как?» Если Ажуров пристально следит за каждым ее движением. К тому же, упомянутая деталь белья мило покачивалась на указательном пальце незваного гостя. Как именно она там оказалась, Едвига предпочла не думать. Подошла к парню, забрала белье и вышла из комнаты. И уже оказавшись в ванной, долго плескала в лицо ледяной водой, пока в дверь требовательно не постучали. «Время летит, ягодка!» – поставил в известность Степан. И Едвига бросила задумчивый взгляд на приоткрытую форточку. Второй этаж. Да и хрен с ним. Под окном росло вполне себе приличное дерево, а толстая ветка как раз практически упиралась в стену. Нужно было всего-то дотянуться до нее руками, встав на подоконник. Едвига так и поступила. Кеды безбожно скользили по бугристой коре, но все же Ягушке удалось слезть на землю без приключений. Вернее, локоть пострадал всего в одном месте. Но разве это могло остановить девушку, решившую сбежать от своей судьбы? Пфф, разумеется, нет. И когда Едвига Петровна, стремглав, улепетывала из собственного двора, ее настроение значительно улучшилось. Она даже успела окончательно проснуться, мчась до ближайшей автобусной остановки. Степан не особо удивился, когда понял, что девчонка притихла в ванной не просто так. Опасение подтвердил телефонный звонок. «Ажур! «А ты уверен, что у девчонки кукушка в порядке?» Посмеиваясь, говорил в телефон Тимоха Мартынов, представленный для охраны Едвиги. «Мы с парнями не уверены. Странная она. Вот сейчас сидим, смотрим, как она по дереву ползет. Нам помочь?» Настроение Степана стремительно портилось, а неуемное веселье ребят злило. «Я велел оставаться незамеченными», — — рявкнул Степан. — Вот и следи на расстоянии. — А если она подскользнется? Тимофею было уже не до смеха. — Если поскользнется или, не дай бог, упадет, я вам все ребра переломаю, — пригрозил Ажуров, сбрасывая звонок. Попрощавшись со старушкой, с лукавой улыбкой, наблюдавшей за событиями поверх круглых очков, Ажур покинул квартиру Избушкиной. Парни сообщили, где именно в данную секунду находится Едвига. Степка не стал мчаться вслед за общественным транспортом. Он решил дать ей время. Стало быть, нужно менять стратегию.